ни как представитель областного комитета, не мог изменить свою точку зрения, а должен был проводить ее в жизнь. По всем этим причинам Алеша вынужден был избрать ту тактику, которую он обычно сам презирал, а именно, не оспаривая линию ревкома по существу, вносить такие поправки и оговорки, которые должны на деле превратить линию ревкома в линию областного комитета. Так, для того, чтобы отложить областной повстанческий съезд на неопределенный срок, Алеша вначале долго распространялся о том, что, конечно, крайне необходимо удовлетворять первейшие нужды населения, опираясь на его самодеятельность. В этом вопросе под влиянием Майхинского схода и разговора с Петром Алеша перестал придерживаться буквы директивы областкома. Ревком весьма положительно отнесся к этой части его речи. Но когда Алеша предложил съезд отложить до лучших времен, ревком подтвердил прежнее решение о созыве съезда. Предложение Алеши избегать крупных войсковых соединений тоже не было принято. Ревком принял формулу передать этот вопрос на усмотрение военного командования в зависимости от конкретных военных задач. Тогда Алеша присоединился к формуле ревкома с добавлением «по возможности избегать крупных войсковых соединений», но и «по возможности не встретила сочувствия ревкома». И так во всем. В табачном дыму Алеша ловил на себе насмешливый взгляд Петра, который как бы говорил: «И кого ты запутать хочешь? Или забыл, как сам меня учил?» «Ничего, брат, ты еще молоденький», — отвечал взгляд Алеши. «Посмотрел бы я, что бы ты на моем месте поделывал». Вдобавок ко всему, левые эсеры поддержали большинство поправок Алеши. Это доставляло Петру такое удовольствие, что он при взгляде на Алешу жмурился, как кот, а на левых эсеров поглядывал почти с нежностью. Только одно предложение Алеши было решительно поддержано Петром, а за ним и всем ревкомом. Предложение о создании таежных продовольственных баз на случай, если будут брошены большие японские силы и партизанам придется отходить в тайгу. Руководство работой по созданию этих баз было тут же возложено на Алешу. Несколько раз во время заседания, неслышно ступая, входил старичок с головкой одуванчиком и шептал что-то Петру на ухо. Петр досадливо отмахивался от него. «Да ведь выезда нет, Петя!» — уловил однажды Алеша проникновенный шепоток старичка. «Ах да, ведь бани будет!» — с удовольствием подумал Алеша и вдруг повеселел. И от предвкушения бани, и от страшной усталости. Когда заседание кончилось, и члены ревкома шумным говором стали расходиться, в настое табачного дыма, пронизанного желтым светом заката, снова возникла белая головка одуванчик. Под мышкой Агеич держал сверток белья со свисающими штрипками. «Ну что ж, Петя, — сказал он возмущенно, — ведь парт выйдет». «Конечно, разрешить. И пусть составит акт. И землемер тоже подпишется», — договаривал Петр заведующему земельным отделом, весело косясь на Агеича. «Да-да-да, так и сделай. Ну так что, в баню пойдем?» Он обернулся к Алеше и вдруг улыбнулся широкой, немного лукавой, немного извиняющейся мальчишеской улыбкой. «Или ты не обожаешь?» «Здравствуйте! Какой же машинист не обожает бани?» — обиделся Алеша. «Это у нас, можно сказать, единственное удовольствие и развлечение. Ну, только у нас, извини, черная. Черная? Возмущенно воскликнул Агеич.